15. Он гнал колесницу на север. Грохочут колеса. Скоро, Дельф. Скоро. Он гнал колесницу горяча храпящих коней, а следом за ним тысячекрылой голосистой стаей летела молва. Убил учителя и друга? Ужасались мессенцы. Небось, украденных у еврита табунов отдавать не захотел, прикидывались иллидяне. Какие табуны, возмущались арголицы. О чем вы? Это же великий Геракл, истребитель чудовищ. Его жены Эвбеи несправедливо обидели. Чудовища чудовищами, не сдавались упрямые ледяне, тщательнее приглядывая за собственными стадами. Обида обидой, а табуны, извините, табунами. Одно другому не мешает. Небось, заманил беднягу Эфита на стену. Глянь, мол, не ваши ли кони пасутся, а там и спихнул вниз очень даже запросто. — Ревнивая Гера, за что караешь? — шептали аркадские и лаконские девушки, жаркими ночами мечтая о Геракле. — Безумец! — пожимали плечами в Ахае. — Герой! — откликались в Биотии. — Величайший! И те, и другие. Посмеивалась на все Эгейское море крепкостенная Троя. Молчали Айхалия и Пилос. Впрочем, нет, Пилос уже не молчал. Иванокт Нелепилосский врал направо и налево о том, что, возвращаясь с Эвбеи домой, он повстречал Геракла, который якобы просил его, благочестивого Нелея, очистить невольного убийцу от скверны. Но Нелей, как кладезь благочестия и осторожности, отказал Гераклу в очищении, ссылаясь на давнюю дружбу с Эвритом, отцом убитого. — Что вы говорите? — Ах, да, конечно, спокойным отцом убитого. Теперь-то ясно, почему так вздорожала соль, поставляемая на материк соляных варниц Эвбеи. И во главе стоустых полчищ Геракл ворвался в священный Дельф. — Омой руки в Кастальском источнике! — сурово сказали жрецы, преградив путь герою, когда тот шагал по мощенной дороге мимо скалистой восточной стены. — И вознеси хвалу лучезарному Аполлону! Нимфа Касталия превратилась в Кастальский ключ, спасаясь от домогательств вашего бога, — был ответ. — Не омою рук в слезах несчастной, прочь с дороги! — Надень лавровый венок, — строго приказали жрицы, встав перед Гераклом у входа в храм. Нимфа Дафна стала лавром, лишь бы не уступить похотливому Фебу, — был ответ. «Не надену венка из волос несчастной. Посторонитесь!» «Нет тебе очищения!» — возгласила разгневанная Пифия, и грозно дрогнул туман над расщелиной скалы. «Нет и не будет!» «Аполлон убил юного Гиацинта, сына Басилея Амикла», — был ответ. «Кто очистил от скверны твоего бога, женщина?» «В этом храме, безумец, тебя прорицать не будут!» «Я сам себе храм и прорицатель», — был ответ. «Уйди, женщина, и не стой между мной и Богом». И Геракл кощунственно схватил золотой треножник, на который садилась Пифия во время пророчества. «Аполлон! Где ты, олимпиец?» Рев этот еще долго будет преследовать Пифию, в страхе бежавшую из сокровенной части храма. «Явись и ответь Гераклу!» Ответом была огненная стрела, посланная с той стороны расщелины. Треножник описал сверкающую дугу, золото земли столкнулось с небесным золотом, пламя с пламенем, и только искры разметало по храму. Никто и никогда не узнает правды о том, как схватились между собой безумный Геракл и разъяренный Аполлон, смертный и бессмертный. Только шепнут в Дельфах, повторят от Эпира до Аттики, и эхом отзовется на Пелопоннесе. Сила сошла с силой, вынудив Зевса тучегонителя метнуть молнию, дабы разъединить борцов и не допустить гибели сына. А вот которого из сыновей не шепнут о том в Дельфах, не повторят от Эпира до Аттики и промолчит благоразумное пелопоннесское эхо. Да еще услышит краем уха старая жрица, некогда разрешившая безымянному юродивому остаться на территории священного округа, как скажет усталый Геракл, остановившись у только что въехавшей в ворота колесницы. Он не виноват. Гермий не открыл ему всей правды, Нет, Фэб не виноват. Он даже не знал, что его любимец, Адмет Исфер, одержимый. И кивнет молодой возница с запавшими, немолодыми глазами. А стоявший рядом с ним мужчина спрыгнет наземь и подойдет к Гераклу. Примечание. Адмет, Басилей Фер, Аргонавт, любимец Аполлона, не раз спасавшего Адмету жизнь. За 7 лет до описываемых событий Адмет предлагал друзьям, родителям и челяди умереть вместо него, то есть быть искупительной жертвой. Согласилась лишь жена Адмета Алкистида, которую потом Геракл отбил у бога смерти Таната. Позднее замалчивали, почему любимец Аполлона Адмет при всех его добродетелях не собирался умирать сам за себя, предлагая эту честь другим. Сморгнула старая жрица, пожевала высохшими губами, переводя взгляд с одного брата на другого, да и пошла себе прочь, так и не услыхав, как тихо выдохнул Эфикл. «Никто не виноват, и все виновны. Не очищать тебя надо, Алкид, спасать, спасать тебя от тебя». А в это время на Олимпе звучало слово златолукого Аполлона. «Я пойду на флегры только вместе с великим Гераклом, лучшим и несчастнейшим из смертных, или не пойду вовсе». И крониды переглянулись в смущении. «Ты знаешь как?» — спросил Геракл. «Надеюсь, что знаю», — был ответ.